Уэйл резко сжался желудок, в горле застрял комок. Он собирается уйти. Ей захотелось снова с головой зарыться в шкуры. «Я знал, что рано или поздно ты снова отправишься в путь», — сказала она, — «но у тебя нет ничего из вещей, что тебе понадобится для путешествия. Если бы ты поделилась со мной запасами кремния, я смог бы изготовить орудие и несколько копий. Еще если у тебя сохранилась моя одежда, я попытаюсь починить ее. И заплечный мешок наверняка цел, если только он не остался в каньоне». «Что такое заплечный мешок?» «Это мешок для переноски вещей. Его можно носить, закинув за спину. В языке Зеландонии нет такого слова, им пользуются только мамутои. На мне была одежда людей из племени мамутои». Эйла растерянно замотала головой. «То есть как это в языке Зеландонии нет такого слова?» «Мамутои говорят на другом языке». «На другом? А какому языку ты научил меня?» Шандалару показалось, будто земля дрогнула у него под ногами. «Я учил тебя своему родному языку, Зеландонии. Я не думал, а Зеландонии живут на западе?» Почуяв неладное, спросила Эйла. «Ну да, только далеко отсюда, а мамутои живут ближе». «Джандалар, ты научил меня языку людей, которые живут вдалеке отсюда, а языку тех, кто живет поблизости, не научил. Почему?» «Я не задумывался об этом. Я научил тебя языку, на котором говорю сам», — сказал Джандалар. Ему стало вконец не по себе. Он все сделал не так, как надо. «И кроме тебя этого языка никто не знает?» Джандалар кивнул. Уэйла внутри все сжалось. Она думала, он явился к ней, чтобы научить ее разговаривать, а теперь выходит, что она не сможет поговорить ни с кем, кроме него. «Джандалар, почему ты не научил меня языку, который известен всем?» «Такого языка не существует. Я имею в виду язык, с помощью которого вы общаетесь с вашими духами или с вашей великой матерью. У нас нет специального языка для общения с ней. А как же вы общаетесь с людьми, которые не знают вашего языка? Нам приходится выучить их язык, а им наш. Я говорю на трех языках и знаю кое-какие слова из еще нескольких». Эйлу снова затрясло. А она-то полагала, что сможет покинуть долину и, повстречав людей, сумеет объясниться с ними. «Что же теперь делать?» Она вскочила с места, и Джандалар тоже поднялся на ноги. «Мне надо выучить все известные тебе слова, Джандалар. Я должна знать, как мне разговаривать с людьми. Тебе придется научить меня обязательно. Эйла, я не успею обучить тебя еще двум языкам. На это нужно немало времени. К тому же я не так уж хорошо их знаю. Дело не в одних только словах. Мы можем начать со слов. Нам придется все начать сначала. Как называется огонь на языке мамутои?» Он сказал ей, снова попытался что-то возразить, но Эйла не унималась и продолжала спрашивать у него все новые и новые слова, называя их в том же порядке, в котором выучила каждое из названий на языке Зеландонии. Через некоторое время он опять попытался остановить ее, сказав: «Эйла, что толку, если я назову тебе сразу целую кучу слов? Ведь ты не сможешь вот так запросто их запомнить. Я знаю, память у меня далеко не блестящая. Послушай меня и скажи, где я ошиблась». И она заново повторила все названные им слова на обоих языках, начав со слова «огонь». Когда она умолкла, Джандалар изумленно воззрился на нее. Он вспомнил, что когда она учила язык Зеландонии, ей оказалось труднее всего уяснить структуру языка и взаимосвязь между его элементами, а сами слова она запоминала быстро и легко. «И как тебе это удается? Я в чем-нибудь ошиблась?» «Нет, ни разу». Она радостно улыбнулась. «В детстве память у меня была гораздо хуже. Мне приходилось все повторять по нескольку раз. И как только у Айзы с Крэбом хватало на меня терпения. Многие считали, что я не очень-то умна. Теперь с памятью у меня стало получше, но я очень много тренировалась. Впрочем, у любого из членов клана память лучше моей».